продукты из которого выдаются посетителям только по специальному списку, утвержденному в высоких инстанциях или же личным друзьям директора, как, например, нам. Так что он не успел договорить, громко выкрикнув: «Ах так, ну ладно». Воблолюбитель прямо-таки побежал в сторону директорского кабинета, откуда тут же стали доноситься его гневные вопли и недоуменно умиротворяющее бормотание директора. Чем этот скандал кончился, я уже не помню. Около маленькой площадки для оркестра, который, к счастью, днем не играл, ежедневно завтракал маленький лысый старичок в старомодном пенсне и с кожаными нашлепками на локтях пиджака. Мы лично с ним знакомы не были, но знали, что это адвокат-пенсионер с дореволюционным стажем, обладатель большой коллекции датского фарфора по фамилии Козинцев, какой-то дальний родственник знаменитого кинорежиссера. Николай Павлович Смирнов-Сокольский, известный артист эстрады и выдающийся библиофил, рассказывал мне, что этот Козинцев однажды продемонстрировал забавное, явно склеротическое выпадение временной памяти, настойчиво требуя в газетном киоске «Национале» вместо «Вечерки» биржовку, то есть биржевые ведомости, закончившие свое существование еще в 17 году. В кафе вошел новый посетитель, и мы все поразились тому, как он был внешне похож на Козинцева. То же лицо, рост, лысина, пенсне и даже такие же кожаные нашлепки на рукавах. Вновь прибывший сел неподалеку от своего двойника и буквально через несколько минут начал громко и раздраженно жаловаться и апеллировать к соседям по поводу невнимания к нему персонала кафе. Подозвал метрдотеля и в весьма грубых выражениях стал отчитывать его за медленное обслуживание. И тут Олеша встал из-за нашего столика, решительными шагами подошел к скандалисту и застыл перед ним в горделивой позе. Тот недоуменно смолк, а Юрий Карлович медленно поднял руку и, пальцем указывая на сидящего вблизи и сосредоточенно поедающего отбивную Козинцева, директивно чеканя каждое слово, произнес, укоризненно обращаясь к шклочнику: «Сначала помиритесь с братом». В гардеробе, уходя, Юрий Карлович, погруженный в свои мысли и полностью отключившись от окружающего мира, рассеянно попросил стоящего рядом представительного мужчину в расшитой золотом форме вызвать ему такси. Тот возмутился: «Я вам, гражданин, не швейцар, а капитан дальнего плавания». «Тогда катер», — изменил свою просьбу Олеша. Другие столики. Так вот, сидели четверо за столиком. Но это не значит, что здесь всегда было четверо. Невероятная притягательность личности Олеши и Светлова и вызывающая любопытство забавная фигура Рискинда, без Олеши он не существовал, привлекали к этому столику массу самых разнообразных деятелей литературы и искусства, аборигенов, кафе. А иногда вдруг возникали какие-то странные, случайные люди, которых никто не знал, и каждый из завсегдатаев был убежден, что это приятель кого-либо из присутствующих. Были в кафе и другие столики с почти постоянным составом. Например, часто объединялись Смирнов-Сокольский, конферансье Михаил Гаркави, режиссеры Арнольд и Гутман, писатель Виктор Ардов. Соседние наши компании были весьма в дружеских отношениях, совершались частые перемещения, а когда столики составлялись, бывало очень весело и интересно. Но и не только весело. Часто горячо и всерьез обсуждались разные литературные, театральные и музыкальные проблемы, спорили, ненадолго ссорились. И все эти люди были не бездельниками и беззаботными фланерами, бесцельно проводившими время, а, как правило, серьезными, известными мастерами, позволяющими себе отдохнуть часок-другой среди друзей и коллег после напряженной творческой работы или перед ней. Иногда столики формировались по профессиональным признакам. Например, художники: Иван Федотов, Александр Тышлер, Исаак Рабинович, Федор Богородский. Или поэты: Алексей Крученых, Василий Каменский, Семен Кирсанов, Иосиф Уткин, Илья Сельвинский. И был еще один столик, как бы вам его потактичнее характеризовать. Ну, в общем, Олеша называл его грубовато, но точно – стол дураков. Не подумайте, ради бога, что это были беспросветные дебилы, абсолютные болваны, клинические идиоты. Нет, это были заслуженные, известные, талантливые люди, и вы никогда бы не догадались по результатам их деятельности, что в жизни они весьма недалекие и не наделены значительным умственным багажом или разнообразными обширными познаниями в культурной сфере. Как метко подметил некогда один из умнейших наших драматургов Николай Эрдман, в человеческом мозгу центры таланта и ума находятся в разных полушариях. Стол дураков не вызывал ни презрительного, ни недоброжелательного к себе отношения. Творчество этих деятелей и их человеческие достоинства вызывали у всех уважение и симпатию. А у Юрия Карловича был ехидный способ появления кандидатов в эту обойму, Если в компании кто-то говорит про кого-то, он дурак, и присутствующие вяло это подтверждают, да, конечно, он дурак, но все же это не в счет. Но вот если говорят, он дурак, и все одновременно и радостно восклицают «да», факт налицо. «Самое интересное, — говорил Алеша, перечисляя имена дураков из числа своих знакомых, это то, что у них есть аналогичный список. К дуракам, по их мнению, относятся Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, Спиноза, академик Павлов и, естественно,